Когда ударил пулемет, сразу заглушив смолистый треск пожара, Суров был далеко от крепостного вала, ограды. Он в числе последних выбрался из удушливого черного дыма. Целую вечность выбирался, и не раз уже готов был поверить, что это конец, и ничего больше не надо, не хотелось ничего, только бы не слышать этого стона вокруг и в самом себе, ползущего вниз стона и воя, рвущегося к спасительному выходу. И вдруг, раздавленный, с выбитым плечом, выброшен под задымленное, но все равно такое просторное, широкое небо, страшный двор лагеря показался свободой, спасением. И тут ударил пулемет, и толпа отхлынула, понесла его куда-то влево, к воротам. Пулемет грохотал сбоку, справа, но вдруг замолк и точно забежал наперед, от лагерных ворот ударил. Пули мокро, обиженно, без разгона и взвизга хлюпали, задерживаемые стеной из человеческих тел. Оставляя под ногами и позади убитых и затоптанных, людская масса хлынула в противоположный конец двора. Теперь пулеметы гремели сзади и слева, и тут же еще один опять встретил бегущих огнем в упор. Бежать было некуда, да и некому уже. Повалили живые среди мертвых, раненых в окрашенный кровью грязный снег. Еще метались, бежали, ползли люди по заваленному телами плацу, а Суров лежал и ждал, когда вздрогнет его туловище, его голова, нога, рука от удара, как вздрагивают, дергаются у тех, что рядом и на нем лежат. Стрельба не утихала. Лежал. Ему делалось все теплее от подтекшей крови. Коленям, рукам было совсем тепло. Руки, лица, лежащих под ним, рядом, на нем, были мокро-холодные, а кровь все равно теплая, живая. Он еще удивился, когда подумал об этом. Он потерял ощущение времени, забывал и снова вспоминал, где он и что с ним. К нему приходила мать в белом больничном халате, щупала голову, озабоченно брала руку, а перед этим привычно грела свои руки дыханием и прикладывала к худенькой своей шее. Она всегда так делала, когда с холода входила к больному. А когда в сознании снова возвращался лагерь, трупы вокруг, ярко пылающие, как смолой налетая, огромная цитадель, сын пугался, что и она здесь, спешил расстаться с видением, открывал глаза и смотрел на клубящееся, подсвеченное заревом вечернее небо. Черный дым уносил в небо зловещие, мечущиеся отблески. Еще стреляли из винтовок, иногда потрескивали автоматные очереди. Трассирующие пули втыкались в клубящееся небо и сразу гасли. Удушающий запах горелого мяса забивал нос, рот, жирно налипал к глотке, тошнотой заполнял пустой желудок. Утром он очнулся, услышал живые голоса, стоны, всхлипывания. Трупы закаменели, и он под ними закоченел на холодной, как железо, земле. Где-то разговаривали по-немецки, а кто-то, поднявшись, жалобно попросил: «Переведите нас в первый лагерь». И Суров понял, зачем это говорится. «Будут сейчас добивать, достреливать. Уже машины подгоняют. Будут вывозить трупы, а уцелевших добьют. Они уже поднимаются. Кто живой, не все сразу, но когда поняли сами, что их еще много, и догадались, что это может быть в том и спасении, что их много, слишком много подниматься стали и раненые, тяжело раненые. Вылез из-под убитых Исуров, долго не мог разогнуться, встать на ноги, должен был сначала посидеть на ком-то. Сидел, как на сваленном дереве, и смотрел, а перед ним неоглядные груды тел и кое-где поднимающиеся, пошатывающиеся фигуры в обвислых, рыжих от подпалин в шинелях. Господи, да сколько же может вынести человек? Он вынес еще и бесконечную дорогу от Бобруйска в сторону Глуши, Слуцка. Живых было, набралось все еще много, хватило почти на 100 километров, по 30-40 трупов на каждый километр. Весь город задыхался от трупного угара. Жители провожали колонну уцелевших военнопленных с каким-то новым ужасом в глазах. А немцы, охрана, будто застеснявшись впервые за все месяцы, организовали даже подводы для тех, кто не мог идти сам. За городом подводы протащились не больше 5 километров, колонну остановили, часть немцев побежала в лес и сразу же стала гнуть березки и ломать, выламывать палки. А другие сгоняли, сбрасывали с подвод ослабевших, раненых. Люди старались показать, что могут, что и они смогут идти на своих ногах, прорывались в колонну, а их отталкивали, швыряли в канавы и стреляли. Длилось это с полчаса. А дальше погнали колонну уже без обоза, но зато в руках у каждого немца была толстая березовая палка. Любят они березу. И на могилках немецких обязательно березовые кругляшки и оградки. И тут все выбирали только березовые палки. После, вспоминая страшную Варшавку, асфальтовую дорогу на Слуцк, Суров яснее всего видел не убитых, достреливаемых, не выбегающих шоссе деревни, через поле бегущих баб с хлебом и чугунками, детишек, по которым охрана открывала пальбу. А тот момент, когда немец вдруг останавливался, точно решив что-то для себя, бросал на грудь автомат и брал в обе руки свою палку. Люди шли к нему, а он опускал, поднимал и опускал на голову тяжелую палку, крякая, как лесоруб. А на распаренном лице, в налитых красной слезой глазах было: «Это вам за пожар, за поджог, за то, что вас так много, и мне надо вот это делать, бить, бить, бить». А ты шел к нему и не мог не идти. Потом было голое поле, огороженное в 2 ряда проволокой и еще без пулеметных вышек. Охрана ходила снаружи, мерзла и дожидалась, когда, наконец, вымрут все еще живые 2000 пленных. Люди, кто мог, зарывались в землю, процарапывая мерзлую пахоту и заодно съедая корешки и все, что попадалось. Там и остались они, спрятавшись в норах, могилках, от холода и немцев. А Сурова кто-то растолкал пинками, поставил на ноги рядом с кем-то еще. Он услышал: «Кто хочет жить?» Еще что-то. Потом их повели. Он оказался в теплой бане. И когда, все еще не веря в реальность происходящего, стаскивал, обрывал с себя сопревшие клочья гимнастерки и уцелевшие ошметки брюк, вдруг вспомнил, вяло схватился пальцами, стал искать: «Здесь, здесь она!» Кусок рванья, в котором прощупывалась помятая книжечка, унес с собой, как бы вместо мочалки. А потом незаметно сунул в карман своего нового добровольческого кителя. Только тут дошло до него, на что решился и как это называется. Но он знал, знал себя, знал точно, что стрелять в своих не станет. Как знали точно и Белый, и другие, сотни, тысячи других. Самое гадостное состояние, когда ты уже ни на что не надеешься, а тебя снова поманила судьба, снова вдохнула в тебя надежду, будто с петли сорвался, и дышишь, дышишь, дышишь. Но тебя схватили, подняли и снова тянут к удавке, к вдове ведут, как последний раз было в Печерске, когда вешали командира украинского взвода Куксенко за оскорбление фюрера и Райха матерным разговором с портретом Гитлера-освободителя. Со стенки казармы взирал выпученными глазами на возню с казнимым пострадавший, тот самый освободитель, смотрел с гордым поворотом головы и плеча, и, пожалуй, неодобрительно, и как бы готовый разгневаться. Повесят еще одного и разойдутся по своим делам, а ему торчи целый день напротив преступника, который все дразнится, язык показывает. Но немцы, если это происходило в Печерске, вдову устанавливали всегда в этом конце двора, чтобы фюреру хорошо видно было. Процедура отработана в деталях, повторяется, как церковная служба. Батальон, выстроившись прямоугольником, замирает, как перед молитвой. Потом немецкий голос и следом переводчика голос сообщают, что такой-то есть агент, что он распространял, выражал, хотел, пытался. И вдруг голос самого Дирлевангера, как с неба. «Фортреттен!» Все иностранцы без переводчика знают, усвоили, что это означает «шаг вперед». Казнимый, который одиноко стоит, если еще в состоянии стоять в квадрате шеренг, делает шаг по направлению к дожидающейся его вдове. И снова зачитывается приговор, опять прерываемый Дирлевангеровским «фортретом! Марш!» Пока не подойдешь так близко, что вдова сможет тебя обхватить за шею. Большой он фантазер, этот Дирлевангер. Любит всякие штучки, даже и для немца небезопасны. Весь батальон знает, что живет у него, при нем, привезенная еще из Польши, молоденькая Стася, говорят, еврейка. А за компанию еще пятерых в подвале держит. Но эти специалисты, незаменимые сапожники, давно гром мог грянуть над штурмбанфюрером, не выручит и классные сапоги, которыми он одаривает могилевских генералов, но пока сходит с рук. А доносы, наверное, идут. Эта система у них отлажена не хуже, чем боевое снабжение и все прочее. На фантазии, на штучки штурмбанфюрер неистощим. Хотя бы вот эти страшные, бесконечные бурки. Вел он себя последние недели непонятно. Партизаны сожгли на шоссе неподалеку от Борок две машины, перебили ехавших в Кировск бобруйских полицейских. За это выбили, выжгли деревеньки, которые расположены от шоссе дальше, чем Борки, а их не тронули. Сказано было, что это полицейская деревня. Гауптштурмфюрера Барчке Дирлевангер едва не застрелил за то, что он по собственной инициативе нахватал в Борках молодежи, а когда стали убегать, многих перестрелял. Барчке неделю ходил с синяком и без очков, хорошенько саданул ему штурмбанфюрер рукояткой Вальтера. Под горячую руку охотника, у которого едва не спугнули крупную дичь, угодил старательной барчке. Похоже, что для Дирлевангера деревня это значила больше, чем другие, которые сжигали, не задумываясь, убивали с налетом. Здесь он не спешил, даже вроде бы растягивал всю процедуру. Долго ходил вокруг да около, ходил, обнюхивал, примеривался. Штурмбанфюрер этот, не поймешь, нормальный или псих, то совсем не смотрит ни на что, не слышит ничего, стоит или сидит, как идол, то вдруг начинает трясти, сорать, размахивать длинными руками, даже колени, выпирающие на тонких ногах, как у огромного кузнечика, начинают друг дружку обстукивать. Длинный, тощий и неутомимый, он на самом деле напоминает нескладное и неожиданное в движениях насекомое с пронзительными и недобрыми голубыми глазами. На этот раз он даже и речь держал перед офицерами, немцами и иностранцами. Такого еще не бывало. Собрались в офицерской столовой. Но все не начинался инструктаж. Дирлевангер сидел за отдельным маленьким столиком, тянул пиво, которое перед ним поставили, и смеялся неожиданно громким смехом. То, что ему рассказывал сидевший за его столиком сердитый с виду толстяк с дубовым лицом штандартенфюрера в петлицах, судя по всему, не было ни веселым, ни забавным. Но Дирлевангер нервно вскидывал прямые плечи и пугающе громко смеялся. Говорили, что гость прямо из Берлина приехал, и что они старые приятели, хотя толстяк на два ранга выше штурмбанфюрера. Потом подозвали штурмфюрера Муравьева, Славу Муравьева, который в батальоне помогает Дирлевангеру командовать иностранцами, и переводчика, латыша. Муравьев подошел по всей форме, каблуками щелкает не хуже немцев, но языку ихнему все еще толком не выучился, о чем-то говорили с ним. А латыш-переводчик помогал. Отвечал Муравьев как-то даже неохотно, с лицом спокойным и хмурым, без подобострасти. Иностранцам нравится, что их командир такой независимый, а потому он для них наш Слава, наш Муравьев, еще одно утешение для дураков. С удовольствием шептались про случай, после которого штурмбанфюрер взял его из ротных в батальонные командиры и повысил до штурмфюрера. На Дирлевангера и такое находит. Вдруг нальет сельтерский стакан и поднесет младшему чину. Растерявшийся, обрадованный таким уважением, вниманием, дурачок возьмет и выпьет. И бормочет «Данки!» А штурмбанфюрер наливает еще. Кто посмеет отказаться? А хозяин уже пододвинул собственноручно другой сифон. Укатать может одной только улыбочкой своей голубоглазой. А Муравьев сразу нашелся, не принял стакан и будто бы сказал: «Русский не немец, а вода не шнапс». Заговорил, начал свою речь, Дирлевангер сразу, едва лишь от стула оторвался. Длинное туловище еще распрямиться не успело, тяжелый рыжий переводчик еле поспевал, испуганно подхватывал, выкрикивал фразы штурмбанфюрера. «Я еду в Берлин, а нас знают. Получим тяжелое вооружение, в каждой роте будет тяжелый взвод. Эти борки будут учебой и экзаменом. Радость участия в исторических акциях. Наш опыт бесценен. Что значит какие-то инструкции?» — ткнул пальцем в небо, но без всякого уважения. «Мы разведка, дальняя разведка. Думают, — посмотрел на потолок, — что главное на фронте. Вражеских солдат в России осталось на один хороший удар, а врагов еще десятки миллионов. Мы первые солдаты главных сражений будущих. Ваши дети будут говорить: мой отец прокладывал путь. Хо, инструкции!» Презрительно махнул рукой куда-то вдаль. «Их списывают с наших отчетов. Завтра в борках мы покажем, что умеем, и сами увидим, чему научились. Берлин ждет». Теперь Дирлевангер носится по поселкам. Появляется то там, то здесь, собирает урожай для своего Берлина. Приказал, передали, что все взводы, которые освободились от работы, стягивались к центральной усадьбе. Туда и направляется Белый, сняв свой взвод из оцепления. На его поселке, самым большом, сегодня работала немецкая рота. Белый прикрывал ее от леса. Все делается сегодня основательно, даже торжественно. Еще до рассвета начали окружать борки. Путаница. метание по полевым дорогам на машинах, чтобы заткнуть все дыры. А когда все замерло на поселках, Дирлевангер приехал на бронетранспортере. Он проехал через все бурки. Он стоял в бронированном ящике, как в гробу, а кругом ни души. Засветились ракеты, одна, вторая, там, здесь, ближе, дальше. И началось. Приступили. В поселке, за которым закрепили и взвод Белого, немецкая рота действовала способом обслуга на дому. Веселые гады. Немцы ходили по дворам и не спеша осматривали сараи, погреба, загоняли всех в хаты. На хаузе, матка! Выстрелы звучали во всех концах деревни, на заглушенные стенами домов. Взвод Белого располагался на опушке, так, чтобы и от партизан отбиваться, если подойдут, и не упустить убегающих из деревни жителей. Немцы чисто работают, внимательно, но и от них всегда кто-нибудь спрячется, уползет, убежит. Для этого и раскидывают отцепы со стороны леса или болота. Конечно, побежали. И твой взвод, а скоро будет и рота, твоя рота. Стрелял, ловил и делал со своими людьми то, что нужно Циммерману, Дирлевангеру, немцам. Только кто вам свои и кому вы свои? Это вот Суров все еще убежден, что его примут как своего, и тебя почти уговорил верить, словно ты все тот же, Николай Афанасьевич, Белый, прежний Белый, от тебя так же далек, как и Коленька, у которого в детстве всегда болели уши, которому мама обвязывала на ночь голову мягоньким своим платком и защищала младшенького, слабенького от насмешливых братьев. Перерос их всех. Вымахал почти в двухметрового Николая Афанасьевича, но нет никакого Николая Коленьки, и нет у нас матерей, разве что вдова. Вот она и приласкает, если затоскуешь. Ты думал, что со своим здоровьем и характером действительно и царь, и бог, и воинский начальник, а что получилось? Куда вышел, куда занесло? Какой-то псих-немец, откуда ты из-за Эльбы, а сам ты из другого конца света, из-за Енисея, знать его не хотел и не хотел бы знать. Но чужая сила вас свела, и делаете одно дело, и нет, не бывает дел страшнее. Гаже. Эта жаба широкоротая даже не искала тебя. Сам нашелся, прямо к нему тебя вынесла. И в Каспле он ни слова не сказал. Даже не командовал, стоял и смотрел, а делалось само. Тебя подобрали на дороге, как потерянный винтик. Примерили, смазали маргарином. Сунули в свою машину, и сидишь, как на своем месте. А на чьем же, если сидим? Только тот дядька, смешной и нелепый, со своим громким криком, «Что вы, люди, да что вы, люди! Я ж не сумею каб дитё да и забить!» Вот он не ввинтился, не подошел, его засунуть, ввинтить не удалось. Тут же застрелили и столкнули в общую яму. А ты все прикидывал, решал, кого себя в голову, повернуться и в немца, пока успеют прострочить. Глянули детские молящие глаза, из-за сведенных лопаток выглянуло личико перекошенное. «Дядя, скорей! Скорей, скорей, ввинчивайся! Потом пойдет легче, проще, а не пойдет, есть шнапс, все равно не пойдет, есть вдова или, как немцы ее называют, витве. Ну что, сделали дело и бежим дальше, как гончаки, куда хозяин направил? А может быть, ты в партизаны бежишь? Давай, жми». Расскажешь им, как вешали их разведчика, и как тебе жалко было, что у него заплывшие от побоев запухшие глаза, и он не мог тебя разглядеть, а ты подбодрить, помахать ему ручкой. А ведь вот что получилось. Получается. Всякий теперь имеет право сказать, что Белый очень старался, когда ловили партизана. За так второй серебряный квадратик обершарфюрера и русскую роту в придачу не дают. А Циммермана и отпуском наградили. И сиротку повысили. В халуи к барчике. В одной с ними компании. Зато Суров и на этот раз в стороне чистенький остался. Ну и далеко ты забежишь, все такой же вот чистенький.